И так она и жила эти 7 лет. Почти без отпусков, без возможности уехать хотя бы на неделю. Мы встречались в одном ресторанчике неподалеку от ее городка. Все шло хорошо, пока ее начальнице не пришла в голову эта доброхотная идея разыскать беглого мужа. «Ну, я надеюсь, ты не собираешься поддаваться на шантаж? А что мне остается делать? Не могу я нанести Джози такой удар. Если он донесет ее начальству, вся ее жизнь будет разрушена. Тут на меня как раз свалились шальные деньги. По 2000 в месяц. Их хватит почти на год. А там что-нибудь придумаем». «Ты с ума сошел! Не знаешь шантажистов. Получив первый взнос, он тут же пожалеет, что не запросил 3000, и потребует их. А там будет набавлять и набавлять. Заявит, что белоклювые дятлы попросили построить для них больницу и школу. Умоляю тебя, не поддавайся. Помнишь, я тебе рассказывала про опасные подводные течения, когда нужно поплыть в сторону, чтобы спастись? Это именно тот случай». «Нет-нет, ты не понимаешь. Все это слишком запутано. Мне нужно разобраться, подумать. Через неделю у меня начнется отпуск. Пожалуй, я поеду в Калифорнию. Мне дали адрес одного курорта-пансионата. Называется Оленья гора». «А меня не позовешь с собой?» «Поедешь один?» Эсфирь вглядывалась в верхнее перекрытие моста. «Обиженные орлы больше никогда-никогда не совьют там свое гнездо». Вопросительный знак, прилепившийся к слову «один», пошатался и упал сам собой, как столб, съеденный изнутри термитами. Получился почти приказ: «Поедешь один». Кипер попытался ладонями стереть угольки со щек. «Да, мне нужно побыть одному. Все это обрушилось так внезапно. Я позвоню тебе оттуда или напишу, если заживет палец. Он до сих пор побаливает. Трудно крутить телефонный диск. Так что я уж тебя прошу, если тебе снова понадобится моя кровь, найди что-нибудь почище, чем огородный нож, хорошо?» 2.8. Курорт Оленья гора. «Дорогой мистер А, пишу вам, сидя в купе поезда, который везет меня обратно на восточный берег. За эти 3 недели в Калифорнии я такого насмотрелся и таких наслушался диковинных историй, что должен непременно кому-то рассказать обо всем. Кроме того, я так долго не отвечал на ваши чудные письма сельского отшельника. Самое время отдать накопившийся долг. Правда, для описания жизни в Оленьей горе я должен украсть ваш прием. Описание через отрицание. Нет, это был не семейный курорт, хотя некоторые постояльцы привезли с собой детей. Нет, это не лечебница, хотя распоряжались всем 2 врача. Нет, это не коммуна, хотя постоянные жильцы, не такие визитеры, как я, отдают заработанные деньги в общую кассу. Нет, психотерапия не является целью Оленьей горы, хотя участники постоянно исповедуются друг перед другом или перед всем сборищем. Нет, это не клуб любителей группового секса, хотя интимные отношения между всеми постояльцами не только поощряются, но в какой-то мере являются обязательными. Нет, это не культ с догмами и строгой дисциплиной, но нарушение принятых правил —